Глава 4. Пожар на складе ГСМ. Раздел 2. Цели и задачи фонда. Нету точки. Все буквы прописные. Пункт 2.1. Основной целью фонда является... Точка? Нет, еще не точка. Слушай, достал ты со своими точками. Не обезьяне диктуешь. А, кстати, если стадо обезьян будет бесконечно долго стучать по клавишам пишущих машинок, рано или поздно они напечатают всю британскую библиотеку. Эта мысль принадлежит, кажется, Максвеллу, — поведал Давид. Климова посмотрела на него и неуверенно улыбнулась, пытаясь сообразить, сказал он что-то обидное для нее или нет. Наконец решила, что нет, хихикнула и вернулась к работе. Является объединение граждан СССР, иностранных граждан, лиц без гражданства. А кто такие лица без гражданства? Лица без гражданства — это бомжи, проститутки и обезьяны с человеческим лицом, Климова. Мы так никогда не закончим. Ну, ладно, ладно, поехали. Без гражданства, организаций, учреждений, предприятий и общественных формирований на основе общности их интересов, направленных на исследования литературно-художественными, научными и другими творческими средствами возможных путей развития личности и человечества, на приближение и закрепление ожидаемых и желательных изменений в социально-экономической и духовной жизни мирового сообщества. Господи, да что же это за язык такой суконный? Вроде все съедобное, а проживать невозможно. Ну что это за другие творческие средства исследования, помимо научных и художественных? Интуиция, мистические прозрения, шизоидный бред? На самом деле это просто привычка опытного юриста Гроссберга. В каждом пунктике оставлять себе зазор. Мол, как же, батенька? А мы и это предусмотрели. Читайте. Лица без гражданства изучают человечество безумным способом. Дальше, — попросила Климова. О, дальше самое интересное, — дурашливо объявил Давид. Пункт 2.2. Целями фонда являются также координация, мобилизация, химизация, механизация и электрификация всей страны. Чего? Климова обернулась в испуге. Со слова химизация не печатать. Ну, кто домой-то торопился? Я. Ну, видишь ли, устав величайшего из фондов, фонда спасения мира, невозможно читать без слез и без смеха сквозь них. Продолжаем. Давида несло. Настроение было просто великолепное. И поощрение творческих усилий его участников по разработке и пропаганде оптимальных решений проблем современности, укреплению мира и взаимопонимания между народами, сохранению природной среды, утверждению прав и свобод человека, оказание содействия деятелям искусства, науки и культуры, организациям, работающим в направлениях, отвечающим целям фонда. Фу, выдохнул он. А какое восхитительное сочетание слов. Содействие деятелям. Да ладно тебе, не придирайся, подал голос Димка Фегин. Бюрократический стиль — одно из великих направлений в мировой литературе. Оно древнее беллетристики и канонических текстов, древнее поэзии и анекдотов, а в грядущем переживет века. Кстати, я свою работу закончил. — А что там у тебя? — спросила Климова. — Ты говорил, а я не помню. — Заметка для столицы. Будет желание, прочтете. Я откатал две копии на ксероксе. Спешу заметить, стиль совсем другой. — Не сомневаюсь. — провозгласил Давид, подходя к окну и закуривая. Алка не любила запаха дыма. — Чаю выпьешь? — Нет, ребята, я побежал, уже 9. Все комнаты, кроме этой, закрыты. Вот ключи. — Счастливо оставаться. Кстати, слыхали? Ельцин из партии вышел. — Иди ты! — не поверил Давид. — Когда? — Сегодня. Я свободу слушал, бросил партбилет и все дела. — Класс! — сказала Климова. А когда они остались вдвоем, Давид спросил ее прямо от окна, выдохнув дым в открытую створку. — Ну, и как тебе Геля? — Отличный парень. Нет, правда, он мне понравился, хотя и не люблю таких толстых и неспортивных. Он, между прочим, похвалил мою работу о буддизме, обещал где-нибудь напечатать. Давид читал немного раньше работу Климовой, статейку, страничек на 12 машинописных, и, в принципе, соглашался с ее основным смыслом. Речь там шла о том, что нам, гражданам эпохи перестройки, бывшим советским людям, потерявшим опору старой идеологии, утратившим веру во все и всех, ближе любых других, оказывается, сегодня именно идеи раннего буддизма. Ведь 2500 лет назад люди оказались точно в таком же положении. И великий Гаутама попытался перенести центр тяжести их интересов с почитания Бога на служение человеку. Будда не столько стремился создать новую систему Вселенной, сколько мечтал внедрить в повседневную жизнь новое чувство долга. Религия, провозгласившая спасение, достигаемое совершенствованием характера и преданностью добру, спасение без посредничества священников и обращение к богам – это уже не религия, не совсем религия. Для Давида были давно опорочены практически в равной мере и христианство, и коммунизм. Так что новая вера выглядела вполне привлекательно. Если бы только не обилие словечек типа «дхарма», «бодхи», «матхьямики», «хинаньяна», «абхимукхи» и даже такая непроизносимая штука, как «маджджхима». Всего это было в избытке на 12 страницах Климовского творения, что и заставило Давида относиться иронически к идее кровного родства ГСМ и буддизма. «Это хорошо, если Геля статью напечатает», — сказал он. «А кто еще в ГСМ показался тебе симпатичнее других?» «Не знаю. Ты хочешь спросить, кто еще в ГСМ посвященный?» «По-моему, никто». «Очень может быть», — проговорил Давид. «Именно это я и хотел от тебя услышать». «Слушай, Дэйв, а ты уверен, что сам Вергилий посвященный?» На подобный вопрос отвечать было нечего, и Климова сама продолжила. «Ведь когда мы с тобой подошли, он стоял не один». «Я помню, но с ним рядом был только Петр Михайлович. Все остальные болтались достаточно далеко, правильно?» «Пожалуй», — неуверенно произнесла Климова. «Наверное, ты прав». «Да ты с ума сошла, Климова! Я прав на все 100. Михалыч, он же отставной полковник, в органах, наверное, служил. Как он может быть посвященным? Ты с ума сошла? Давай дальше работать. Я уже покурил, а чаю после попьем». «Давай», — согласилась Климова безропотно. «Итак, пункт 2.3. Ой, извини, напечатала. Дальше». «Перестань. Значит так. Разработка и поддержка программ исследования глобальных и региональных проблем средствами художественного и научного творчества на профессиональном уровне. 2.3.2. Содействие гуманистическому воспитанию граждан, демократизации общественной жизни». «Слова, слова, слова», — или как там у Владимира Асмолова, и бушует река болтовня.